Долгую, мучительно долгую ночь провел я в таких размышлениях. Жертва голландца, который рядом кашлял, харкал и топал взад и вперед по комнате, я лежал потный и изнемогающий в постели. Глаза у меня ломило от долгого чтения. А что другое мне оставалось делать? И я сознавал: довольно. Надо немедленно положить конец этому состоянию, этой муке и позору. Но едва эта ясность, это убеждение или решение озарило меня с холодной беспощадностью утреннего света, едва в душе ясно и твердо определилось, это нужно теперь же до конца выстрадать и разрешить, как поначалу выплыли обычные глупые фантазии, хорошо знакомые всякому нервному человеку в особо мучительные минуты. Лишь два пути, как казалось, могли вывести меня из моего жалкого состояния. И один из них мне предстояло избрать. Либо покончить с собой, либо объясниться с голландцем, взять его за горло и победить. Он тут как раз снова принялся внушительно кашлять. Обе идеи были прекрасны и спасительны, хоть и несколько ребячливы. Прекрасна была мысль покончить с собой одним из общепринятых способов, которые не раз прикидываешь с характерным для всех самоубийц ребячливым чувством. Вот я себе сейчас горло перережу, вам же будет хуже. Но прекрасна была и другая картина. Разделаться не с собой, а с голландцем, задушить его или пристрелить, и, оставшись в живых, восторжествовать над его грубым, неодухотворенным жизнелюбием. Эти наивные фантазии уничтожения себя или своего врага скоро, впрочем, иссякли. Можно было какое-то время себя ими тешить, искать прибежище в картинах желаемого, которые, однако, быстро блекли и теряли свою привлекательность, ибо после краткого блуждания по такому лабиринту желание утрачивало силу, и я должен был признаться в том, что оно было лишь данью мгновенной экзальтации, и что ни своей смерти, ни смерти голландца я на самом деле всерьез не желал. Его удаление отсюда вполне бы меня удовлетворило. Тогда я попытался облечь это удаление в конкретные образы. Зажег свет, достал из ящика ночного стола железнодорожный справочник и не поленился составить для голландца безукоризненно расписанный маршрут, согласно которому ему завтра же чуть свет надлежало отсюда отбыть и, возможно, быстрее очутиться у себя на родине. Занятие это доставило мне некоторое удовольствие. Я представлял себе, как голландец в холодной предрассветной тьме встает, видел и слышал, как он в последний раз совершает в 64-м номере утренний туалет, обувается, захлопывает за собой дверь, видел, как, поеживаясь, он едет на вокзал и отбывает. Видел, как в 8 утра он в Базеле ругается с французскими таможенниками. И чем дальше я мысленно его спроваживал, тем легче мне становилось на душе. Однако уже в Париже воображение мне отказало. И еще задолго до того, как я доставил голубчика на голландскую границу, вся картина рассыпалась на части. Все это было игрой, забавой. Так дешево и просто мне не одолеть врага. Врага во мне самом. Ведь дело заключалось не в том вовсе, чтобы как-то отомстить голландцу, а в том, чтобы найти осмысленную и достойную меня позицию по отношению к нему. Задача была ясна. Я должен побороть свою бессмысленную ненависть, должен полюбить голландца. Тогда, сколько бы он ни харкал и ни гремел, превосходство будет на моей стороне. Я буду неуязвим. Если мне удастся его полюбить, ему уже не поможет никакое здоровье, никакая его энергия. Тогда он в моей власти. тогда его образ не вступит в противоречие с моей идеей единства. Цель достойная, так за дело надо с толком использовать бессонную ночь. Задача была столь же простой, сколь и сложной. И я действительно потратил почти всю ночь на то, чтобы ее разрешить. Голландца надо было преобразить, переработать. Из объекта моей ненависти, из источника моих страданий, пересоздать, переплавить его в объект моей любви, участия, братских моих чувств. Не удастся мне это. Не найду я в себе нужного для такой переплавки внутреннего жара, тогда я пропал. Тогда голландец по-прежнему будет стоять у меня поперек горла, и я еще много дней и ночей буду давиться этой костью. То, что мне предстояло сделать, было всего лишь выполнением чудесной заповеди «любите врагов ваших». Я уже давно привык воспринимать все эти удивительно покоряющие евангельские речения не просто как мораль, как приказание, как «ты должен», а как дружеские советы истинного мудреца, который подмаргивает нам. А ты хоть разик попробуй точно выполнить эту заповедь, увидишь, как тебе станет легко. Я понимал, что в этих словах заключено не только высшее из моральных требований, но и высшее и мудрейшее учение о душевном благополучии, и что вся евангельская теория любви, помимо всех прочих ее значений, имеет значение и прекрасно продуманной душевной терапии. В данном случае это было совершенно очевидно. Самый неискушенный психоаналитик, только что со студенческой скамьи, мог бы подтвердить, что между мной и спасением стояло единственное, еще не выполненное требование — возлюбить врага своего. Так вот, я преуспел. Он не остался стоять у меня костью в горле. Он был переплавлен. Но далось мне это нелегко. Стоило больших усилий и труда. Стоило 2-3 ночных часов огромного душевного напряжения. Но дело было сделано. Начал я с того, что, возможно, яснее и отчетливее, вызвал в душе пугающий образ голландца вплоть до рук и каждого пальца на руке, вплоть до ботинок, бровей, каждой морщинки на висках, пока явственно не увидел его всего, внутренне полностью не овладел им и волен был заставить его ходить, сидеть, спать. Я представлял его себе утром чистящим зубы и вечером засыпающим в постели, видел, как у него устало смыкаются веки, видел, как вяло клонится шея и голова падает на подушку. Пожалуй, сейчас пришлось мне для этого с ним провозиться. Но я многого достиг. Полюбить что-то означает для писателя вобрать в себя, в свою фантазию, греть и лелеять там, играя, поворачивать туда и сюда, вложить частицу собственной души, оживить собственным дыханием. Так я и поступил со своим врагом, покуда им не овладел, и он не вошел в меня. Если б не его коротковатая шея, ничего бы, вероятно, не получилось. Но меня выручила шея. Я мог сколько угодно одевать и раздевать голландца, совать его в шорты или сюртук, в байдарку или за обеденный стол, делать из него солдата, короля, нищего, раба, старика или ребенка, в любом, даже в самом измененном облике у него сохранилась короткая шея и несколько выпученные глаза. Эти признаки были его слабым местом. Тут и следовало его атаковать. Долго не удавалось мне скинуть голландцу годы, увидеть его молодым супругом, увидеть женихом, студентом и школьником. Но когда мне, наконец, удалось превратить его в маленького мальчика, шея его впервые пробудила во мне участие. Через жалость и сострадание нашел он путь к моему сердцу. Достаточно мне было увидеть, как у крепкого, подвижного мальчика к великой тревоге родителей обнаружились первые признаки предрасположения к одышке. По тому же пути жалости и сострадания двинулся я дальше. И тогда не потребовалось особого искусства, чтобы набросать себе также будущие годы и ступени. А когда я достиг того, что, наконец, увидел, как постаревшего на 10 лет беднягу хватил первый удар, то все в нем вдруг стало трогательно взывать ко мне. Толстые губы, тяжелые веки, невыразительный голос — все заговорило в его пользу. И еще прежде, чем голландца в неуемной моей фантазии настигла воображаемая кончина, его человеческое естество, его слабость, неизбежная смерть стали мне до того по-братски близки, что я давно уже перестал питать к нему какое-либо зло. Тут я обрадовался, закрыл ему навеки глаза, смежил свои собственные, потому что уже светало, и, вконец, разбитый долгими ночными муками творчества, я, как бледная тень, маячил над подушками.